Чарли Херпер повесил винчестер на плечо и пошел в небольшую пещеру под домом. Вход этот располагался за забором и был тщательным образом замаскирован. Обычно Чарли спускался в пещеру из дому по специальному ходу, но сейчас необходимо было лошадей на первое время пристроить. Потому-то и пришлось открывать вход в пещеру, заводить внутрь лошадей, а потом тратить 2 часа на то, чтобы этот самый вход замаскировать. Потом побрызгать специальным раствором, чтобы отбить малейшие запахи, и в конце концов закладывать булыжниками. Не дай бог, если нечисти удастся прорваться внутрь или просто узнать об этом входе. Не поздоровится не только домашней скотине, но и самому Чарли. Не дело таким животным под землей вместе с коровами находиться. Им необходима воля, простор. Но делать еще один загон для лошадей не имело смысла. Лишь впустую тратить время и силы. Чарли собирался продать случайно доставшихся ему лошадок в самое ближайшее время. Скоро придется вновь чистить пещеру от навоза, что означало вновь открывать большой вход. Значит, до этого времени обязательно нужно договориться о цене. Разве что одну оставить. Ту самую, что из мертвого города вынесла. Лошади, похоже, несколько охренели от такого с собой обращения. На коров они поглядывали с опаской. На всякий случай, отойдя к дальней от них стене. В том месте грибы на стене были объедены, а новые еще вырасти не успели. Потому коровы туда и не совались. Пришлось Чарли брать солому из общей кучи и тащить ее лошадям. А то ведь совсем от голода бедняжки подохнут. И так много за последнее время натерпелись. Товар же должен быть качественным. Тогда за него можно будет выручить неплохие деньги. Коровки же, казалось, отсутствие своего хозяина даже не заметили. Выглядели они все так же блестяще, чистые, сытые, ложноножками шевелят, жевалками щелкают, любимыми грибочками хрустя. Довольные глазки хитро посверкивают в полумраке. Сара, самая большая во всем стаде, стала еще больше. По крайней мере, так показалось Чарли. Хитиновый панцирь на ее загривке теперь едва касался потолка. Вот уж кто-кто, а они без человека могли обойтись прекрасно. По крайней мере полгода, пока не потребуется обновлять заклинание роста на грибочках. Чарли довольно хлопнул рукой по ноге и рассмеялся. Как раз о таком хозяйстве он и мечтал бессонными ночами в армии. Тихая, спокойная, размеренная фермерская жизнь. Растущее хозяйство. Только вот хозяйки не хватало. Но это, как и прочие блага, Чарли считал делом наживным. Будет с хозяйством все ладно, и баба найдется. Не обязательно очень красивая, но сильная, умелая, труда не чурающаяся. Коровок будет доить, ужин мужу готовить, детишек растить. Чарли сладостно вздохнул от этих мечтаний. Картинка действительно вырисовывалась преотличная. Стоило лишь немного подождать, денег сколотить, хозяйство расширить. Но ждать уже было не невмоготу. Женщины у Чарли не было так давно, что он почти забыл, что с ней в случае чего нужно будет делать. Дошел он уже до того состояния, что хоть в бордель иди. Или вообще, женись на трижды вдове Тини из форта. Мда.